Глава 6. Новые подробности зоны А2. «Скажи точно, сколько часов назад ее забрали?» — требовательно спросил Друмадор. «Да утром, говорю же, когда 9 раз ударил колокол». «Успеем догнать». В голосе здоровяка послышалась и радость, и надежда, едва сдерживаемая ярость. Повернувшись ко мне, он произнес: «Предлагаю немного изменить контракт. Оплата на время договора — помощь в спасении дочери. Большего не прошу. Я со своей стороны выполняю все оговоренные обязательства». «Меня все устраивает», — тут же принял я изменения в нашем договоре. «Но у меня предложение. Как ты уже подметил, догнать успеем, вся ночь впереди. Я хочу прикупить все, что нужно вольному охотнику в дороге». «Так это само собой», — ответил бородач. «Тогда у меня встречный вопрос. Ты какую снарягу хочешь? На что-то дорогостоящее твоих сбережений не хватит, но добротный рюкзак, аптечку и необходимую мелочевку возьму. С тебя 50 фиолетовых единиц. Если что-то по оружию нужно, то это обойдется гораздо дороже». «По рукам», — ответил я и добавил едва слышно. «Как передавать?» «Да просто все говоришь вслух. Передаю такому-то столько-то энергонов и мутаций». Через час я стал обладателем весьма добротного кожаного ранца. Назвать это изделие рюкзаком у меня язык не поворачивался. Ранец был заполнен доверху свежими продуктами, аптечкой с лекарствами и прочими полезностями, вроде швейного набора, котелка с кружкой и ложкой, а также скатки со спальником. Но самое главное – снаряженные патроны. Вот чем меня действительно порадовал бородач. 10 моих гильз, заряженных картечью. Да, их мощность понизилась до плюс Б, но даже так они оказались весьма кстати. Более того, мастер-оружейник пообещал, что за 2 дня подготовит еще 2 десятка таких же, но уже ранга плюс Б. Правда, и стоимость таких патронов весьма подорожает. За каждый по 2 единицы синей мутации. Пришлось раскошелиться, и теперь у меня стало намного меньше местных денег на кармане. «Я достал все самое лучшее за твои 1 единицу мутаций», — сообщил мне Друмадор, и протянул сверток, пахнущий столь вкусно, что у меня рот мгновенно наполнился слюной, а живот зарычал, словно оголодавший лев. «Вот, держи, это на сдачу. По дороге перекусим, некогда рассиживаться». Шаверма. В кроваво-алом багете, длиной с мой локоть, а внутри, черт, нежнейшие кусочки мяса, покрытые тонкой зажаристой корочкой. Сочная зелень, овощи и соус. Острый, но такой вкусный, что я чуть язык не проглотил, пока уплетал лакомство. «Как называется это блюдо?» — поинтересовался я. Любой уважающий себя разумный просто обязан знать, как местные прозвали эту пищу богов. «Так я же говорил тебе, красный хлебец», — ответил мне здоровяк. Он уже давно съел свою порцию. «Начинка из мяснухи, разной зелени, овощей и сока кишунеса. Такой хлебец стоит 2 фиолетовых единицы мутации, но и силы дает, на сутки можешь забыть о еде». «Красный хлебец, значит? Хм». Я снял с пояса фляжку и на ходу сделал из нее несколько глотков. «Все, теперь можно жить. Слушай, Друмадор, а тебе удалось выяснить, кто и на каком основании забрал твою дочь?» «Да обманом увели», — ответил здоровяк. «Предъявили топор, похожий на мой, и сказали, что я погиб. Ну и записку предсмертную, что я передаю опекунство над Лекатой некоему Артуру». «Кто такой этот Артур?» — уточнил я. «Сейчас мы шли с бородачом по древней дороге, а по сторонам раскинулась степь. Если не знать, где находишься, можно решить, что на какой-то планете земного типа. Разнотравье, цветы, редкие кустарники и деревья — все гармонично. В зоне А1 сейчас так же». «Охотник за головами. Это у него класс такой. Кстати, Эдхо скоро тоже предложит тебе выбрать основную, скажем так, профессию. И, судя по твоим действиям в последние дни, это будет нечто убойное. Может, убийца или ликвидатор. Слишком много разумных ты устранил за это время». «Ха, будет забавно посмотреть, что мне предложат», — усмехнулся я. «Кстати, сколько людей у этого Артура? И почему глава вашего поселения так легко отдал твою дочь?» «По охотнику. С ним видели двух бойцов. Все с огнестрелом. Так что охота будет нелегкой. А глава... С него я еще спрошу, когда мы вернемся. Сдается мне этот сученыш в деле, и он же дал наводку на мою дочь». «Какой план действий?» — продолжил я расспрашивать. «Убьем всех помощников, Артура возьмем в плен», — ответил Друмадор. «Затем вернемся и накажем главу моего поселения». «Неплохо», — похвалил я компаньона. «Но я бы поступил иначе». «Как?» — поинтересовался здоровяк. «Ты всего лишь вольный охотник. На твоем месте я бы забрал дочь и валил бы как можно дальше от своего поселка. Желательно в какую-нибудь глушь, где вас не найдут. Глава селения и Артур всего лишь исполнители. А до заказчика, как я понял, тебе не добраться». «Слушай, а ведь ты прав». Друмадор даже остановился. «Нас теперь не оставят в покое. А меня, скорее всего, прикончат через несколько дней после возвращения в поселок. По-тихому, незаметно». «Есть на примете место, куда можно уйти?» — поинтересовался я, а сам про себя подумал. «Кто подослал ко мне Друмадора и с какой целью? И как мне вообще относиться к нему? Как к источнику проблем или как к компаньону, благодаря которому я не только адаптируюсь к местным реалиям, но и смогу поохотиться на конкурентов? Черт, а ведь мне больше всего подойдет класс вроде ликвидатора или чего-то подобного. Тот же охотник за головами весьма созвучен с моими действиями». «Ты меня слушаешь вообще?» — раздался слева голос Друмадора. «Я говорю, есть одно место, где можно укрыться на полгода-год. Потом нас перестанут искать. Но я что-то не горю желанием идти в земли отступников». «Это кто такие?» — заинтересовался я. «Такие же жители зоны А2, как и мы. Только они отрицают существование Эдхо и уничтожают всех ее слуг. Да и последователей ждет недобрый прием. Зато там спокойно относятся к чужакам. Тебе точно понравится». «Что? И ты молчал?» «Вот хитрая борода. Планировал нажиться на добром пришельце?» Возмутился я больше для приличия. «Ясно же, что здесь принято думать только о себе и близких. Впрочем, как и везде». «Слушай, но ты же не ребенок. Должен понимать», — улыбнулся здоровяк. «Ответь честно, я должен знать что-то еще? Ну, что-то похожее на информацию про отступников?» «Есть еще техносы, но они не лезут в наши дела. Предпочитают охотиться за элитой на своих летающих машинах», — все же поделился Друмадор. «Но скажу честно, я за свою жизнь ни одного не видел вблизи. У нас тут даже желтых мутантов немного, так что не удивлюсь, если техносы чья-то выдумка. А вот агрономы точно есть. Иначе откуда бы у нас имелось столько разновидностей съедобных культур? Они выводят новые мутации, а затем делятся с нами некоторыми». «Их ты тоже не видел?» — предположил я. «Почему же? Лет 20 назад к нам заглядывала их делегация. Какую-то новую культуру привезли с собой. Я не специалист в этом, меня другое интересует». «Это все? Или есть еще какие-то фракции?» «Это надо у слуг Эдхо спрашивать. Они знают гораздо больше. Меня это все не особо интересовало. Вот мутации — это да. Про них я много чего знаю. Правда, про элитные не слышал ничего. Ну да откуда нам получить такую информацию? Это...» Звук выстрела заставил Друмадора прерваться. А в следующий миг мы с компаньоном метнулись по разные стороны от дороги, пытаясь укрыться в невысокой траве. Потому что прямо перед нами в нескольких метрах прямо на дорогу угодила пуля, подняв фонтанчик из каменной крошки, и следом раздался повторный выстрел. «Видишь стрелка?» — через несколько секунд раздался вопрос Друмадора. «Я знаю, у тебя зрение особенное. Наблюдал за тобой, пока мы прятали последствия твоей разборки со слугами Эдхо. Тая, рассчитай траекторию пули и подсвети мне примерные направления, откуда стреляли», — тихо приказал я и скинул, а затем ответил компаньону. «Не вижу, но сейчас вычислю, откуда был выстрел. Как думаешь, это по твою душу?» «Однозначно», — ответил бородач. «Глава, сука, послал за мной убийц. Вот гад! Я думал, он не решится. Все же больше половины поселка знали о похищении и что этот жирный урод в деле». «Что делать будем?» — поинтересовался я. «Есть какие-нибудь предложения?» «Можем подождать, когда окончательно стемнеет, и попытаться уйти. Или прикончить преследователей», — ответил здоровяк. Но в обоих случаях придется возвращаться. Не успеем к рассвету дойти к убежищу. Значит, будем действовать по моему плану, — принял я решение. Тая уже подсветила мне направление, откуда нас стреляли, а также отметила предполагаемые места нахождения стрелка, если он сместился. Но ты, Друмадор, будешь мне сильно должен. Скажем, за каждый выстрел 3 желтых единицы мутации. По 5 зеленых, и я согласен заключить договор. Тут же начал торговаться здоровяк. Нет. Или принимай мои условия, или действуем по твоему плану, — ответил я. Чтоб мне сдохнуть. Ладно, уговорил. Договор. И тут же перед глазами вспыхнул текст. Заключена сделка между испытуемым Андреем Базилевским и вольным охотником Друмадором. Цель — подойти к убежищу до рассвета. Нарушитель сделки лишается одной из мутаций и выплатит неустойку — 10 зеленых единиц мутаций. Вольный охотник Друмадор обязуется выплатить испытуемому Андрею Базилевскому 3 желтых единицы мутаций за каждый выстрел из оружия испытуемого в ближайший час. «Слушай, только ты не стреляй часто. Я желтые мутации 3 года собирал для дочери», — сообщил мне бородач. «Все зависит от числа преследователей», — ответил я, а сам в это время заряжал свой дробовик последними патронами, которые забрал с собой вместе с оружием из родного мира. «Тая, подсветишь мне цель?» «Так точно, Кэп», — ответил Искин. «Ну тогда бандерлоги, ёпта!» — рявкнул я и вскочил на ноги, чтобы тут же словить в грудь пулю. Только она, кроме ощущения, что кто-то больно ударил меня тупым предметом, не причинила никакого вреда. Элитная кожа спокойно держала любую атаку, класс которой не превышал ранг плюс-плюс-Б. Тая тут же подсветила моих противников. 3. Двое вооружены винтовками, причем я даже отсюда вижу, насколько хорошо их оружие. Не то дерьмо, что досталось мне в лабиринте. Еще один противник — мужик, не уступающий шириной плеч Друмадору, а ростом превосходя меня. Он держал в своих ручищах нечто внушительное, очень напоминающее мне один древний пулемет, который можно было встретить лишь в интерактивном музее. И прямо сейчас у этого монструозного орудия начали раскручиваться стволы. Мне одного мгновения хватило, чтобы понять. Если меня начнут стрелять из этого, будет очень больно. Поэтому первый мой выстрел пришелся в громилу, разрывным зарядом. Бух! Грохнул оружейный выстрел, и почти одновременно с ним винтовочный. Пуля угодила мне в левое плечо, из-за чего меня слегка развернуло. От черт! Выпустив дробовик, я потянулся к кобуре, чтобы достать энергетический пистолет. Но в этот момент заряд из ружья достиг своей цели и рванул. Грохнуло так, что даже мне шибануло по ушам. «Твою прабабушку! Вот это я понимаю! Серьезный калибр!» От верзилы на дороге остались лишь одни ноги. Зацепило даже бойцов с винтовками. Один выпустил оружие и, рухнув на колени, схватился за шею. Второй взвыл, крутанувшись волчком, и заплясал на одной ноге. «Ты смотри! Одного выстрела хватило!» «Друмадор, можешь вставать?» — обратился я к компаньону, возвращая пистолет в кобуру. Подхватив болтающееся на ремне ружье, перезарядил его 2 и подхватил в воздухе 2 патрон с разрывной пулей. Такой боеприпас нужно беречь, как зеницу ока. Очень мощная штука. В дробовике осталась лишь картечь. Самое то, чтобы быстро допросить подранка. Тот, что держится за шею, не жилец. Он как кровище хлещет. А вот 2 успеет поделиться информацией, прежде чем отправиться за товарищами. «Эй, хорош прыгать, иначе я тебе ногу прострелю», — произнес я, приближаясь к подранку. «Сядь на жопу ровно!» «Валидор, сука продажная!» — раздался позади голос разъяренного Друмадора. «Как ты мог? Ты же Ликату на руках носил, когда она была крохой!» «Да пошел ты нахрен, коротыш!» — выкрикнул в ответ противник, проигнорировав мой приказ. «Зря он это. Заряд картечи по ногам еще никому не добавлял здоровья. Бах! Противник грохнулся на землю, ну а я, перезарядив оружие, рыкнул командирским голосом. «За сколько продался, сука? Отвечай!» Допрос длился 10 минут, и чем больше я узнавал, тем больше понимал, что вляпался во что-то очень дурно пахнущее. Дочь Друмадора была нужна не для того, чтобы у какого-то местного крутыша была под рукой служанка с нужной мутацией. Лекату планировали пустить то ли на ингредиенты, то ли использовать как донора. Оказывается, в зоне А2 люди – такой же ценный материал, как и мутанты. Правда, не все, а лишь носители мутаций, начинающихся с оранжевого ранга и выше. «Откуда ты все это знаешь, Валидор?» – вмешался под конец допроса мой компаньон. «Резонный вопрос». «А ты словно вчера родился, коротыш», – ответил пленный, отхаркиваясь кровью. «У нас за 2 года 4 ребенка пропало из поселка, но ни у кого не возникло вопросов. Думаешь, глава один все это проворачивает? Да на него половина поселка работает». «Я убью его и всех, кто прислуживает этому уроду», — прорычал Драмадор. «И оставишь детей сиротами?» — усмехнулся Валидор. «Да и чего ты добьешься? Убьешь главу, на его место встанет другой такой же. Так что учти, даже если ты сумеешь отбить свою дочь у людей-заказчика, вам придется податься в бега». «Сдохни!» — взревел Драмадор, хватаясь за топор. «Сдохни, мразь!» «Ну уж нет, это моя добыча!» — произнес я и нанес удар. Секунда, вторая, и перед глазами вспыхнуло сообщение о полученных энергонах и мутациях. Каково же было мое удивление, когда мне, помимо стандартных фиолетовых и синих, перепало 36 зеленых и 4 оранжевых, и это не считая 6 желтых от Драмадора. Теперь у меня в запасе было 1210 энергонов, 60 фиолетовых, 30 синих, 36 зеленых, 3 желтых, половину я вернул компаньону, 4 оранжевых и 2 элитных. А еще мне поступило предложение от Эдхо. «Испытуемый Андрей Базилевский, тебе доступно создание желтой и красной мутаций. Желаешь создать? Да, нет?» «Нет», — сделал я выбор. «Лучше восстановить уже имеющиеся. Мне они куда привычней. Кстати, Драмадор, сколько единиц нужно, чтобы установить себе мутацию?» 10. Товарищ все еще не справился с гневом, пылающим у него в груди, но все же ответил. «Или одну на более высокого ранга. Например, чтобы получить мутацию фиолетового ранга, нужно 10 единиц такого же цвета или одну синюю. А вот чтобы в первый раз улучшить мутацию, нужно уже 50 единиц или 5 более высокого ранга. На второе усиление, если оно доступно, уже 250 и, соответственно, 25. Но это если мутация позволит. Например, с фиолетовой по зеленую можно усиливать только 1 раз, желтую и оранжевую – 2, и только красную – 3. Про элитные не спрашивай, я не знаю». «А артефакты?» – спросил я, освобождая ремень винтовки с убитого осколком в шею. «Трофей хороший, плюс Б». «С артефактами все проще. Первое усиление поднимает оружие до ранга плюс Б, но на это потребуется крайне редкий ингредиент – и единицу мутации не ниже синих. Второе – до ранга плюс Б. Но это если материал, из которого создан артефакт, позволит. Там потребуются уже голубые единицы мутаций. И еще более редкий ингредиент. А вот на третье усиление понадобятся уже желтые мутации. И очень много ингредиентов, которые столь редки, что я даже думать об этом не хочу». «Значит, изначальный материал тоже важен». Я, поморщившись, отбросил раскуроченные остатки пулемета. «Жаль, я рассчитывал прихватить этого дальнего родственника мини-гана». «В точку», — подтвердил Драмадор. Он, наконец, успокоился и начал мыслить здраво. «Андрей, нам следует поторопиться, чтобы успеть до убежища». «А с телами что делать?» — ткнул я на останки Верзилы. «Да плевать, эти мрази не заслужили погребения». «Что ж, тогда двигаемся дальше». Согласился я, забрасывая трофейную винтовку на плечо. «Сдается мне, ночью мы устроим большой сюрприз 3 похитителям детей. Смертельный».